Внимание! Книга озвучена искусственным голосом, специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. Сербский. Прыжок с кульбитом и валидолом. Пролог, в котором наступило утро. Утро наступило с мерзким дребезгом. Сон растаял на самом интересном месте, исчез стремительно, пренебрегая записью воспоминаний. Такая уж оперативная память моего сна, короткая, не сохраняется ничего, а на паузу не поставишь, нет такой опции у гаджета сновидений. Впрочем, бог с ними, с нами, вряд ли сыщешь там чего полезного. Дребезг нарастал, и отработанным движением я смахнул будильник с прикроватной тумбы. Мой личный враг незамедлительно заткнулся, только звякнул на прощание. Можно себя похвалить. С закрытыми глазами мастер попал точно в цель. Давнишний ритуал в себе нес мало смысла, ведь сон ушел и больше не вернется. Однако насилие над будильником системно повторялось. Следующим сложным элементом программы значился номер под названием «подъем». Он был хорошо обкатан, но не всегда удавался, наказывая провалом за легкомысленный подход. Поэтому я собрался, прислушиваясь к себе. Может, где-то штормит. Штормило, конечно, но в пределах нормы. Колики в правом боку не вызывали страха, а ноющая боль с левой стороны грудины давно стала частью тела. Ощущения не несли новизны, были привычными, и я решился, поднял себя с постели. Покряхтел, даже помахал руками, изображая слабое подобие утренней зарядки. Приседать не стал, и так сойдет. Теплый душ смыл смутные ночные эмоции, но бодрости добавил мало. Будильнику в этом смысле можно только позавидовать. Там простая замена элементов питания продлевает жизнь на год. Собственное самочувствие таким постоянством не блистало, изношенное здоровье давно хромало на обе ноги. И замена батареек мне не светит, скорее, здесь будет дальняя дорога со светом в конце тоннеля. 64 года, солидный возраст, впору подводить итоги. Кстати, разрешите представиться. Антон Бережный, пенсионер, лучший в мире укротитель будильников. Давно живу на этом свете. Всякое повидал, поэтому мне принадлежит рекорд по количеству перечиненной бытовой техники. С техникой дружу, будильники ненавижу. Нет, крикливые часы в жизни нужны, это понятно, но острую неприязнь к ним продолжаю испытывать. Такое вот единство и борьба противоположностей. Ничего не поделаешь, вынужден с этим мириться, потому как имею простой грех, люблю поспать с утра. Я не пью, не курю и ни с кем не встречаюсь вечерами, поскольку такое вредно в моем возрасте. А работать не вредно, это даже полезно для оплаты коммунальных расходов и бензина. Еще у меня имеется внучка Маруся, у которой растет мой правнук Антон. У годовалого парня полно потребностей, а денег нет. Поэтому я хожу на работу каждый день, в соответствии с лозунгом о матче при любой погоде. Надо держаться и, что бесит, выглядеть прилично, дабы не пугать людей. Зеркало ванной комнаты, второй мой личный враг, отразила мрачную физиономию хронического алкоголика. Мешки под мутными глазами прямо указывали на жесткое похмелье после разнузданной оргии. Хотя лет 100 прошло с тех пор, как алкоголь вовнутрь этого организма попадал. Не помню уже, когда такое было. Я даже вкус пива забыл, и не склероз тому виной. Самое печальное, что вкус пива не помню, но не очень-то и хотелось. Помянув недобрым словом пегую щетину, кошмарным полем вымахавшую за ночь, я выплюнул зубную пасту вместе с металлическим привкусом во рту, который преследовал меня с самого пробуждения. Все, хватит, обязательная программа закончена. И бритву сегодня включать не стану, кому я в этой жизни нужен. Пусть незавидность моей физиономии выглядит модной небритостью. Возле холодильника кошка дожидалась завтрака. Она сидела у пустого блюдца, укоризненно поглядывая в мою сторону. Слава богу, эта задача не представляла сложностей при наличии запасов на полке. Более серьезным показался прогиб с пакетом кошачьего корма, сопровождающийся стоном и ржавым хрустом шестеренок в пояснице. А за окном зарождался новый летний день. Солнечный диск еще таился за крышами, только готовился к прыжку, однако не подвергал сомнению свое светлое будущее. Солнце твердо знало, день наступит непременно, невзирая на капризы погоды. Безо всякой радости за восход светила, меня ожидала череда привычных дел: поджарка тостов, заливка сливок в кофемашину, измерение кровяного давления и поедание горсти таблеток, заготовленных с вечера. Уверенности в очередном дне у меня не было. А что касается завтрашнего, то, честно говоря, была твердая неуверенность. привычно скрутил крышечку с пузырька волокордина, одновременно ополаскивая над раковиной стакан. Случайно локтем коснулся тихо жужжащей кофемашины, и тело как молнией пронзило. Основательно тряхнуло, будто через руку в сердце горящая стрела пролетела. Вот это меня жахнуло. Мелькнула в голове ошарашенная мысль. Серьезненько так током приложила, до звездочек в глазах. Полыхнув яркой вспышкой, настенный светильник глухо хлопнул сгоревшей лампочкой. Ноги подкосились, я медленно сполз вниз по стенке холодильника. Грудь нестерпимо жгло огнем, левая рука онемела. Правая, слава богу, работала, и зачем-то коснулась кошки. Муркнув, та перестала хрустеть своим кормом. Замерла сфинксом, уставившись пристальным взглядом в мое лицо. «Черт, а дома-то никого больше нет. Кричи, не кричи, бесполезно. Вот влип, словно кур во щип. Давно живу один на хозяйстве, жена как уехала в прошлом году проведать внуков, да так и прижилась в семье дочки. Похоже навсегда». Один из телефонов, пробиваясь сквозь шум в ушах, издевательски заголосил вдали. «Странно, в последнее время мне редко звонят. Если кому и нужен бедный пенсионер в этой жизни, так это только денег занять». Нелепая ситуация, однако, медленно отключаясь, я раскладывал все по полочкам. Подняться не достает сил, а телефона в кармане нет. В спальне они все, как обычно, на кровати валяются. Что же это было? Наверное, сосед, гадюка, опять принялся за свое, воровать электричество. А ведь его предупреждали на собрании подъезда. Сознание тихо угасало. Электронные часы, висящие над телевизором, бесстрастно фиксировали время происшествия. 7 часов утра. Вместе с крупными цифрами 7 часов 1 минута бледнели звездочки перед глазами, проваливаясь в густую темноту. Глава 1, в которой утро наступило снова. Утро наступило с жарким дыханием в шею. Было тяжко, потно, тошно и очень хотелось пить. Язык распух, умоляя о чем-то прохладном, вроде кефира или простокваши. Еще организм требовал все бросить и немедленно найти туалет. Я заворочился, но груз на груди подняться не дозволил. Разлепив глаз, я увидел перед собой яблоки. Много, целую россыпь. Яблоки качались на ветках совсем рядом, над головой, только руку протяни. Чуть выше, левее и правее, везде зеленели грозди мелких шаров. Вдруг пришло понимание, этот сорт зовется белый налив. Хрупкое девичье плечо мешало обзору. Вместе с ним я приподнялся, раскрывая второй глаз. Раскладушка покачнулась подо мной, скрипнув ржавыми пружинами. Но это были всего лишь простые, хоть и странные звуки, а вот открывшаяся картина заставила обомлеть. Мое тело, накрытое мелкой девчонкой, пребывало в яблоневом саду. Облаченное в темные брюки и светлую рубашку, тело это выглядело как-то непривычно. Такую форму одежды, чисто офисный черно-белый дресс-код, я не использовал в гардеробе последние 100 лет. Девчонка тоже забыла раздеться, даже туфелек не сбросила. Именно она дышала мне в шею так жарко, что я проснулся. Стоп, а что значит проснулся? Я же умер только что, меня током убило. Или молния через сердце тоже приснилась? Это ж надо такое придумать, сон во сне. В глубине сознания проскочила догадка, что я вознесся на небеса. Вот так, впрямую, без очереди минуя чистилище. Наверное, в жизни случается и не такое. Или я забыл, что заранее обо всем договорился. Может быть, честно говоря, я весьма пронырливый тип, и мне частенько приходилось прокручивать разные комбинации. Умею решать вопросы, лавировать среди проблем и находить меж разных вариантов нужные решения. Знакомых в этом городе много, подмазал кого надо. Те подсуетились и замолвили за меня словечко. ХМ. Впрочем, какая разница, бесплатно или возмездно? Важен факт, я в раю. Сердце стучит ровно, бок не болит. Все хорошо, как в Эдеме, только пить хочется. В раю, насколько я осведомлен, пить не принято. Как и закусывать, впрочем. А у меня в животе бурчит. Одна маленькая куриная нога была бы очень кстати, а если с хлебом и банкой мацони? Или в раю все-таки подают пищу? Кажется, так написано. Свежие плоды этих садов будут склоняться низко. Свежие плоды склоняются, это факт. Но яблоки совсем мелкие, и зеленые еще. Господи, да что я о мирском да низменном, зациклился совсем. Тщетная суета, эти фрукты простокваша несчастная. Стыдно. Нет, чтобы полюбоваться природой чудесной. Тишина вокруг полная, только птички райские кудахчут, и вдали орут райские коты. Пастораль, одним словом. Тишь да благодать, ангелов с херувимами, правда, не видно, может, загуляли где, или спят еще, А так один в один, райские кущи. Никаких сомнений, грех жаловаться, но условия, конечно, скромные. Божественная сень есть, а вот шатра не наблюдается. Прямо говоря, сервис не ахти, максимум 3 звезды. Вместо матраца, выстланного снизу парчой, раскладушка скрипучая. Удобство во дворе, и сортир вон в кустах деревянный. Но обижаться нечего, более качественные хоромы мне не по чину. Да о чем говорить, радоваться надо. Это рай и положенная мне девственница. В смысле, положенная на меня. Пока что одна, на 40 девственниц моих добродетелей явно не хватило. Правда, подобающую мне чашу вина белого, что не лишает разума, девчонка выхлестала, хмельной амбре ощущалось ясно. А где самые вкусные райские блюда, мне дарованные? Куриная ножка от райской птицы, например, или мацони, тоже девчонка подъела. Еще по слухам, в раю должны звучать прекрасные райские голоса и звуки. Я прислушался, где-то далеко невнятно гремела сортировочная станция. Хм, поразмыслив немного, я заметил брешь в логических построениях. Что за чушь лезет в голову? Придумал тоже рай, ад. Так не бывает. Глупости — это все религиозная пропаганда. Нет жизни после смерти, это исключено. Просто какой-то безумный шутник затащил меня в летний сад, нарядил краденое тело в похоронные брюки с ритуальными башмаками, а потом еще пьяненькую гурию сверху подбросил. Винищем от нее несет прилично, такое ощущение, что не только опоили бедняжку, но и ведром шампанского облили. Если это прикол такой, то шутка мне сразу не нравится, имейте в виду, кто слышит, и за фокусы кому-то придется ответить. Желающих принять вину поблизости не оказалось, но крайних я нашел сам. Оказывается, все время, пока шла религиозная пропаганда, мой взгляд изучал кончики пальцев. Стоп, твердые мозоли от струн. Откуда? Поинтересовался сам у себя. Интересное дело, когда я играл на гитаре последний раз, при царе Горохе, наверное, самому удивительно. Ногти аккуратно стриженные, тонкие, светлые. Хм, эта странность не нравилась мне все больше. Девчонка равномерно дышала в шею, мешая сосредоточиться. Я сжал пальцы в кулак, покрутил перед глазами, исследуя создавшуюся композицию. Однозначно чужие ногти — это не мои, а рука, моя морщинистая длань с седыми волосами, и давно покрылась пигментными пятнами. А здесь что за лапка аристократа? Гладкая кожа бывает только у молодых. Ладно, штаны не мои. Ладно, бог с ним. Но как эти паразиты умудрились руку мне подменить, непонятно. Зачем выдумали этот сад с яблоками девчонку в нарядном пышном платье? Если я чего-то не понимаю, это не означает, что нет сути. В чем смысл данной акции? Соберись, сделал я себе предложение. Тряпка, соберись, забудь о девчонке, раскинь мозгами, дабы спокойно распутать узлы, один за другим, по порядку. Надо понять, что здесь происходит. Поставленная задача показалась необычайной настолько, что я снова прикрыл веки, чтобы принюхаться. Диковинные запахи окутывали меня облаком давно забытых ароматов. Кроме шампанского, от платья пахло сладким девичьим потом. Этот запах был сильным, но не перебивал коктейль из яблок, мальфы вскопанной земли. Даже перегар, которым тянуло от девчонки, не портил дух юности и свежести. И еще ясно слышалось слабое благовоние, похожее на Шанель номер 5. А это откуда здесь? Господи, вообще с моим обонянием происходило что-то удивительное. Уже лет 30 прошло, как хроническая аллергия полностью с корнем отбила нюх, а тут такое обостренное ощущение благоуханий. Повторный осмотр места происшествия показал, что обстановка изменилась. Теперь чужая ладонь не моего тела покоилась на девичьих ягодицах. И если левая закинулась за голову, то правая рука нашла себе покой точно на круглой попке. Уверенно так, по-хозяйски нашла, но без всякой задней мысли. Видимо, потому что так ей удобно. Глупо указывать чужой руке, где лежать, и не буду, ведь надо же ей где-то приткнуться. Странно, рука не моя, но упругость девичьего тела чувствует. Каким-то образом тактильные ощущения чужой ладони передаются мне в мозг. И это еще не все. Чужим телом через чужую рубашку ясно воспринимаю тепло ее груди и живота. Девичий живот равномерно дышит, и это сбивает мысли начисто. Так, соберись. Все странно и печально, кроме этого контакта. Такое тепло мне нравится, это позитив. Следует взять его за привычку, подумал я, осмысливая новые ощущения. Надо заставить себя просыпаться каждое утро вот так, с крепкими женскими ягодицами в руках. Внезапно в мои размышления влезла другая, чужая часть моего сознания. Она выдала паническую мысль. А если мама увидит, чего, замер я, чего, передразнила меня голос из чужой части меня. Потом терпеливо пояснил, вот выйдет сейчас мама из дому, а я здесь, под веркой, на раскладушке в саду валяюсь. Немного оправившись от шока, я резонно возразил, какая еще мама, совсем охренел, мне 64 года, поздно уже маму бояться, да и нет ее давно, царство небесное, Господи прости. Кстати, а кто такая Верка? Не дожидаясь ответа, я решительно встал, ибо мочевой пузырь терпеть более не мог, только сначала сдвинул девчонку, а потом перевалился на другую сторону, в траву. Пружины раскладушки отчаянно заскрипели, однако маневр выдержали. Верка не проснулась, лишь вздохнула жалобно. Будучи совершенно чужим, молодое тело легко меня слушалось, и даже знало, куда следует идти. Когда с огромным облегчением я вернулся из кустиков, Верка слабо ворочалась, вольготно устраиваясь на моем месте. Правду говорят, что совесть находится под мочевым пузырем, сбегал в кустики, и на душе легче стало. Но не только это сделал, еще руки помыл, и Бог наградил. На кухонном столе сразу нашлась банка простокваши. Как вовремя, спасибо, Господи. Нагнувшись над раскладушкой, я вгляделся в девичье лицо, и узнал. В мгновение сложилась полная картина. Это же Верка родина из 10-го, ишь как разлеглась на моей раскладушке. Пьяница такая, это мой дом, где мы жили 46 лет назад, отсюда я ходил в школу, хороводился тут с пацанами и девчонками, яркий пласт воспоминаний вывалился резко, как будто это было вчера, портвейн 3 семерки, горячие губы Алены, гладкие коленки и влажный жар меж загорелых ног, вот на этой скамейке, рядом с которой стоит раскладушка, я ее целовал, а она притворно прикословила, вяло отгоняя жадные руки, деревянный туалет типа сортир возле угольного сарая, и душ рядом с ним, навес над кухонной плитой, все эти мощные строения я сколотил прошлым летом собственными руками, отец только доски подносил и кривые гвозди выравнивал, руки у меня с детства правильно росли, со столярным и слесарным инструментом дружили, вот та веранда, тоже моих рук дело и моя личная территория, но жить я предпочитаю в саду, а Вера живет на соседней улице. Наши дворы соединяются за дами, где разбиты огороды. Она учится в параллельном классе, вернее, училась, как и я. Кстати, вчера в школе был выпускной вечер, потом мы шатались по набережной, где девчонка ушаталась в хлам. Надо Верку домой везти, с тревогой сообщил голос другой части меня. Светает. Погодь, браток, давай сначала разберемся. Я решил расставить все точки над «и». Какой сегодня день? Воскресенье. Да это понятно. С досадой на себя за неточно поставленный вопрос крякнул я. Точная дата, так это, задумалась другая часть меня. Совсем точная, наступила пустая тишина, только где-то вдали орали дикие коты. А парень явно тормозит, видимо, аутист. Или долго с девчонкой в вине купался. Я терпеливо ждал. Наконец он родил. 20 июня 1971 года. Ни хрена себе, я слегка обалдел от давности даты. Вот это занесло меня в даль невиданную. А может, все проще, например, вчера с вами я на набережной накушался, все может быть, философски отозвался голос, там все перепились, в конце концов, ладно, но если мы вместе гуляли, злясь на себя, запнулся в раздумье, может, ты помнишь, кто я, а сам, значит, забыл, съехидничал голос моими интонациями, сомневаюсь, пришлось честно признаться, ни в чем уже не уверен. Легкое опьянение каким-то образом проникло от парня ко мне в сознание. Я даже ощущал, как в животе качается выпитое накануне вино. Выпито не мной, но чувствуется. А как скажу, когда тебя не вижу? Возмутился голос. Не вижу ничего, ты же в голове сидишь. Стоп, давай рассуждать логически. С сожалением заглянул в опустевшую банку, где только что было полно кислого молока. Я сижу у тебя в голове. Тело тоже твое, в животе булькает твое шампанское, а где моя голова? У каждого человека должна быть своя голова, это аксиома, чего? Другая часть меня ощутимо зависла, есть вещи, с которыми лучше не спорить, парень, вздохнул я, иначе мир рухнет. В подтверждение этой гипотезы мы прошлись до холодильника, где в 2 глотка выхлестали бутылку кефира. Странно, но в чужой голове сразу просветлело, каким-то образом я ощутил, что и у другой части меня голос повеселел. «Слушай, а может, ты Верку возьмешь?» С надеждой поинтересовался он. «Ей все равно, она в полном керосине. Смотри, какая симпатичная. Попка хорошая, засомневался я, а сисек нет, вырастут, заторопился голос, какие ее годы, ты только не бухай, как она или хотя бы закусывай иногда, да и зачем тебе сиськи, у тебя ж голос мужской, я подумаю, такие обещания давать несложно, веские и солидные, они сотрясают воздух и ни к чему не обязывают. А что, съезжать с темы мне не привыкать, в прошлой жизни умел красиво и дипломатично уйти в сторону, между тем предложенная конструкция несколько напрягала, девица с попкой, но без сисек, и с моим голосом, что же это получится, но вопрос Антону задал другой, кстати, а ты кто, Антон Бережный, ученик 10 класса, вежливо представилась другая часть меня, ничего неожиданного голос не сообщил, только я почему-то вздрогнул. «Живу здесь, это моя жизнь», — буркнул он и добавил с обидой. «А ты влез в голову без спроса. Тебе 17 лет», — уточнил на всякий случай, хотя было ясно и так. «Осенью 18 будет», — голос другой части меня выдал ожидаемый ответ. «А ты кто?» — мог бы и догадаться уже с горькой иронией проворчал я. «Тоже Антон Бережный. Для тебя, Антон Михайлович, поскольку мне 64 года, живу на Чехова, в собственной квартире. Вот там я только что умер». «Так ты умер, выходит, так, а как иначе я бы сюда попал?» Излагал факты так, как видел их, током убило, а потом меня закинуло в твою голову. «И что мы будем с этим делать?» Озадачилась другая часть меня. «Будем решать проблемы по мере их поступления», отрезал я. «А для начала отнесем девчонку домой». Местные пешеходы протоптали заметные тропинки по нашим огородам. Многим знающим людям бежать напрямую было сподручнее и ближе, чем по улице делать крюк в обход квартала. Мои родители ходокам не возражали, традиция сложилась задолго до нас, в доисторические времена. Антон с Веркой по тропинке двигались с трудом, вернее, двигался я, а они просто путались под ногами, особенно девчонка. Пьянчушку толком растолкать не удалось, она буровила чего-то невнятное, хихикала и кала шампанским, только без пузырьков, и еле шевелилась. Вера не выглядела коровой, скорее она была мелкая и худой, но какой-то вес в ней все же был. Постоянно засыпая на ходу, девчонка всем этим мелким телом наваливалась на меня, приходилось шикать на нее и встряхивать. В конце концов, тропинка вывела нас во двор, где посреди просторной площадки возвышалась тетя Нина. В длинной ночной рубашке она светилась белым привидением. Так, зловещим шепотом прошипела тетя Нина, затаптывая сигарету. «Явились, голубки?» Вроде простой вопрос, в принципе риторический. Однако Вера встрепенулась, икнула утробно, и в момент протрезвела. Затем она принялась ошарашенно озираться. «Мама», рассмотрев привидение, промямлила она в смятении. «А чего ты тут, шалаву в дом?» Коротко бросила тетя Нина. А когда мы с Антоном бодро выполнили команду, добавила. «И чтоб духу твоего здесь больше не было, кобель мартовский». В заключительное слово она вложила столько презрения, что хватило бы на банду негодяев. Голос другой части меня собрался что-то пролепетать в свое оправдание, но я мудро предложил ему заткнуться. Несмотря на то, что мартовских кобелей не бывает, переговорный процесс сейчас бессмыслен. Он может привести лишь к эскалации напряженности. Во избежание конфликта следует отступить на запасные позиции, что я проделал максимально быстро. Небо на глазах светлело. Предрассветная тишина была звенящей и безмятежной, только где-то вдали хороводились коты, а за ними железнодорожная станция лязгала сцепками под невнятное бормотание диспетчера. После предложения остыть, Антон затих и не отзывался. «Подумаешь, большое дело. У рукомойника, приколоченного к стене сарая, я умылся после трудного путешествия и, наконец, скинул эти ужасные башмаки. Со второй попытки штаны с рубашкой удалось аккуратно сложить на скамейке. Все-таки ночью это тело высосало немало винной продукции. Из угольного сарая выступил сибирский котяра по прозвищу Лапа. С придушенной мышкой в зубах он независимо прошествовал мимо. Члены семьи для него – всего лишь младшие члены стаи, где верховодит, естественно, он. Ну, в те моменты, когда мамы нет на горизонте, кот выложил добычу на крыльцо летней кухни и, сверкнув желтыми глазами, замер сфинксом. Он всегда приносил сюда мышей, ожидая справедливого вознаграждения. Если Лапа здесь, значит, скоро выйдет мама. Кот точно знал, когда она проснется. Где-то я читал, что коты видят грядущее, безошибочно определяя предстоящие события по одним им известным признакам. Так что заслуженный приз, мясо или рыбу, неважно, кот получит обязательно. А может быть, в честь праздника, ему перепадет вкуснятина, невероятное лакомство, кусочек докторской колбасы. Обмана при обмене еще не было. Хлопая крыльями, заорал петух, и тут же из-за крыши дома показался край солнца. И шестикрылый серафим на перепуте мне явился, пробормотал я рассеянно. Солнечный диск вяло разгорался, обещая ясный день. В траве что-то блеснуло. Мне пришлось нагнуться, чтобы поднять пузырек темного стекла. «Что это?» – спросила другая часть меня. «Лекарство от сердца, волокордин». Знакомый пузырек. На белой этикетке, в левом верхнем углу, чернела надпись «Годен до 2021 года». «Ничего себе!» – воскликнула другая часть меня. «Что бы это значило?» «Разберемся», – сонным голосом пообещал я, расправляя простынку. Едва голова коснулась подушки, как черное одеяло, сотканное из густой темноты, потащило меня в пустоту. Глава вторая, в которой утро продолжается с утра. Утро выложило солнце на подоконник, заставляя прищуриться. Я пошевелился, кошка недоуменно мяукнула. Забыв о хрустящем корме, она уставилась мне в лицо расширенными глазами. Ее явно что-то беспокоило, и это что-то наверняка сидело сейчас перед ней. «Не понимаешь, киса, я тоже в шоке. На кухне мало что изменилось». Крупные цифры 7 часов 3 минуты светились на стене. Привалившись спиной к холодильнику, я сидел на кухонном паркете, коридор терялся в темноте. Кофемашина молчала, красный светодиод телевизора не горел. Выходит, когда меня шандарахнуло молнией, выбило пробки. Кажется, времени прошло совсем ничего, несколько мгновений. Это если верить часам. А почему я должен им не верить? У кошки вон блюдце полное. Но какой длинный сон мне успел присниться. Длинный и яркий, очень достоверный. Я посмотрел на пузырек волокордина, зажатый в кулаке, и вспомнил запах девичьего тела. Он теперь будет меня преследовать, и это лучшее лекарство от сердца будет. Новые краски ворвались вдруг в заурядную серую жизнь, и очень жаль, что все так быстро кончилось. Улыбнувшись грустно, легко поднялся, недавно умершее тело слушалось меня без напряга. Пощелкал тумблерами электрощитка в прихожей, оглянулся. Везде, кроме кухни, зажегся свет. Ну да, там же лампочка перегорела. А вот микроволновка исправно пискнула, и кофемашина бодро зажужжала. Из зеркала ванной комнаты на меня смотрело знакомое лицо с седой щетиной, только без желтизны в глазах и с легким румянцем. Я хмыкнул, включил бритву, а потом хорошенько умылся. Седой пожилой мужчина в зеркале стал окончательно похож на человека. Причем живого человека, а не ходячий полутруп. Спину не ломило, голова ясная, в боку тишина. Что же это делается, люди добрые? Телефон отыскался в спальне, на своем обычном месте. Пролистав список контактов, я выбрал номер подходящего друга. Не в том смысле друга, как верного товарища, а как в телевикторине звонок другу. Григорий Балала трудился в городском ГАИ рядовым сотрудником, но делал это много лет, и поэтому знал в городе множество людей. Он был способен решить любой вопрос, в чем я имел возможность убедиться не один раз. «Гриша, привет», — сказал я в трубку. «У меня проблема, Михалыч, как жизнь?» — радостно закричал он. «А я тебя вспоминал, надеюсь, не в нецензурном стиле», — усмехнулся в ответ. «О чем ты говоришь?» — Григорий заржал. «Но давай сначала твой вопрос обсудим. Излагай». Только быстро, на дежурстве. Да, Гриша, буду краток. Дело вот в чем. Меня током ударило, 5 минут назад. Серьезно? Смешинки из голоса исчезли. Жахнуло прилично, сознание потерял. Ненадолго, правда. Вот здесь я лукавил. Дома меня не было долго, часа два, это как минимум. И в эти 2 часа втрамбовалась масса событий, впечатлений и ярких красок. Один девичий пот чего стоит. Слаще любых духов. Теперь, чтобы вернуться на ту сторону и прикоснуться к настоящей жизни, я готов был засунуть 2 пальца в розетку. Прямо сейчас, немедленно. Но прежде следовало разобраться в проблеме, отчего это произошло. Как это произошло? Начал допрос Григорий. На кухне завтрак готовил. Стакан под кран подставил, и в этот момент все случилось. Скорую вызвал, а смысл? Удивился я. Ничего не болит, чувствую себя нормально. Хожу по квартире. Это сейчас не болит, возразил Григорий. А кто знает, что будет завтра? Нет, ты прекращай геройствовать, иди на диван, полежи. Послушай, я тебе звоню не на здоровье пожаловаться, мягко прекратил я бессмысленную болтовню. Мне надо понять, что произошло и кто виноват. Так-так, было слышно, как Гриша плямкает губами. А потом, что потом? Ну, разберемся, кто виноват. И что потом? А потом наказать виновных, жестко отрезал я. Я против моей насильственной смерти, знаешь ли, и хочу умереть от естественных причин, а не от злого умысла. Вас понял, пробормотал Григорий. Нужен звонок другу. Тебе перезвоню через 5 минут, никуда не уходи. Гриша перезвонил быстро, как обещал. Включи почту, я тебе отправил образец протокола. Принтер работает? Отлично. Еще там подробная инструкция. Ничего особенного, но прочитай внимательно. А теперь слушай и запоминай. Через час к тебе придет капитан полиции. Он не вашего района, но это не важно. Он как бы случайно проходил мимо, и ты обратился к нему за помощью. Понял. Полицейский обязан отреагировать, напишет рапорт своему начальству, дело закрутится. Еще к тебе придет доктор. Он настоящий врач, знает, что такое электротравма, и как это диагностировать. Окажет тебе первую медицинскую помощь. Зачем мне помощь? Возмутился было я, но Гриша меня осадил. Так надо. Тебе хреново, помираешь, и все такое. Еще придет электрик. Не из вашего ЖЭКа, правильный электрик. Будет разбираться с электричеством. И, наконец, придет пожарник. Ваш, районный, осмотрит на предмет возгорания. Все понятно? Да вроде никаких вопросов, пробурчал я. Кроме одного. Сколько это будет мне стоить? Не дороже денег. И вообще потом сочтемся. Гриша, ты знаешь, я здесь скромно живу, не шикую. Я сказал, потом. Слушай дальше. Было бы неплохо позвать кого-нибудь из ЖЭКа, но ничего, обойдемся. Соседей пригласим протокол подписать, и хватит. Кстати, у них тоже замеры сделать надо. Все понятно? Тогда до связи. Гриша отключился, а я направился завтракать. Утро длинное какое-то выдалось, неправильное. Проголодался основательно. Кофе был горячий, тосты вкусные, а сыр оказался пряным и острым. Насыщенный и яркий вкус сыра полностью соответствовал рекламному слогану, что показалось мне просто невероятным. Посуду мыл без всякого опасения, даже с надеждой, что раковина снова долбанет током. Не сбылось. Тогда я распечатал бумаги из почты, улегся с ними на диван, якобы почитать, и мгновенно уснул. Пузырек волокордина был крепко зажат в левом кулаке. Глава 3, в которой утро продолжается снова. Солнце прокралось через яблоневые ветки и кольнуло в глаз. Накопив сил, оно выпрыгнуло из-за горизонта именно для этого. Я принюхался. Подушка хранила девичий запах, а к букету остальных ароматов добавился запах дыма. Как же здесь здорово. Всегда ценишь то, что потерял навсегда. А я потерял, забыв об этом, а сейчас нашел снова. И еще в левом кулаке я ощущал верный пузырек, а в правой руке обнаружился лист бумаги, свеженький, пахнущий принтером, образец протокола. Честно его начал дома читать, да не осилил. Проблем нет, здесь дочитаю, на свежем воздухе. Невысокая женская фигурка возилась у плиты летней кухни, задобрив ту мелкорубленными дровами. Узнавание хлестнуло громче электрического тока, сердце дрогнуло. Господи, это же мама! По щеке покатилась слеза. Солнце виновато, наверное, оно вовсю кололось своими шпильками. До меня вдруг дошло, что мама всегда готовила завтрак для меня. Нет, семейство тоже кушало, но старалась она именно для сына. И только сейчас я осознал эту простую и очевидную истину особенно остро. «Это мама?» – спросил я робко. «Ну да», – несколько удивленно отозвалась другая часть меня. «А добрая поленница под навесом у сарая?» «Моя заслуга, не помешает еще подрубить», – пробормотал я, медленно разжимая левый кулак. Пузырек волокордина выпал из рук. «Так и путешествуете вместе», – догадался Антон. «Хочешь это обсудить?» – ответил любимым вопросом психоаналитика. «Ты приходишь сюда с пузырьком второй раз», – сразу попал в точку Антон. «Что ж, пусть рассуждает, а я послушаю. Так получилось, что постоянно солирую здесь, задвигая его вглубь сцены, на место припевки. Хорошо это или плохо, еще предстоит понять. У тебя наверняка есть одежда», продолжил он. «Уж трусы, точно. Но ничего такого сюда не проходит. Или ты живешь там без белья? Белье у меня есть. И более модное», пробормотал я, трогая семейные сатиновые трусы. «А это что, утренняя эрекция?» недоуменно ответил Антон. «Забыл, что ли?» «Забыл. Стыдно признаться парню, но я и о сексе забыл. Когда это было последний раз? На Новый год, кажется, с соседкой Ритой. Романтично так, под елкой. Однако новогодние елочные украшения звенели очень недолго. Скомканно как-то все прошло, и то с помощью мощных медицинских препаратов для мужчин. Антон, а вот за это проси что хочешь», растроганно прошептал я, из-под резинки трусов разглядывая чудо-дивное утреннюю эрекцию. Так уж и все, ехидно уточнил он. Умолять буду, чтоб ты взял. Я подумаю. А еще ты притащил лист бумаги. Немодные трусы, жаль, конечно, однако на размышления наталкивает. Да, Антон, еще как наталкивает. Я засмеялся в предвкушении новых возможностей. Листок важен так же, как молодецкий задор. Ты понял, я могу носить сюда вещи. Мама, прищурив взгляд, от кухни помахала рукой. Сынок, завтрак на столе. Она ласково улыбалась, вытирая руки полотенцем. Мама всегда была доброй и улыбчивой, со всеми непременно уживалась. Разговаривала тихо, очень редко повышая голос. Должно было случиться что-то невероятное, чтобы она вспылила. Помнится, когда я зимой провалился под лед, мама не только кричала, она еще и дралась. Рыдая, высказала мне все, что знала о себе точно, и о чем не догадывался. Пока отец стаскивал с меня обледеневшую одежду, ему, за компанию, тоже прилетел подзатыльник. Получив указание выпороть паршивца как Сидорову козу, он даже ремень офицерский свой в чулане разыскал. Но сначала отец растер меня спиртом и заставил выпить полстакана огненной воды. Удивительное дело, но на следующий день я проснулся огурчиком. «Бог помог», — убежденно заметил Антон. Даже насморка не выскочила. «Бог помог, конечно, только из проруби вылез я сам. Как течением не утянуло, можно одним чудом объяснить. А ребята не помогли, отбежали подальше. Винить их не стал, бросились бы спасать, могли всей группой под лед уйти. Однако дружеские отношения треснули весенним льдом. В эту компанию меня больше не тянуло. Ну и мама, конечно, повлияла своеобразно, когда коньки запретила категорически. Она их даже из дома унесла. Да, согласилась другая часть меня. Нехорошо тогда получилось. Но нет худа без добра. Потеряв коньки, я всерьез увлекся гитарой. Так-то и раньше неплохо играл, но теперь записался в кружок. А дома в любую свободную минуту мучил несчастный инструмент. Походя собрал ламповый усилитель, присобачил его к кинаповской колонке. На деку гитары установил самодельный звукосниматель, слепленный из высокоомных наушников. Получилось неплохо. Журнал «Радио» рулит. Параллельно я поднял владение балалайкой. Наслушавшись вражеских музыкальных радиостанций, попробовал блюзовые квадраты на балалайке и сам обалдел от возможности инструмента. Первоначально меня подтолкнула мама, с детства поющая народные песни и отлично владеющая разными инструментами, барабанами, гармошкой, балалайкой, мандолиной и даже домброй. Я начал вникать в теорию, а преподаватель кружка практику направил. Сильно помог, нагружая сложными домашними заданиями. Потом я оснастил мамину балалайку звукоснимателем, и в доме стало два электрических инструмента. Ей мощное звучание понравилось, мы потом частенько репетировали дуэтом. Мой авторитет на улице вырос до небес. Ребята и девчата вечерами ломились к нам в дом, чтобы послушать музыку. Весной, как потеплело, я вынес гитару на улицу и, обладая слабым, но задушевным голосом, моментально стал местной звездой. Все девчонки оказались моими, они выстраивались в очередь, чтобы записаться на свидание. Завистники и обманутые любовники постоянно угрожали расправой, иногда били, а недавно даже слегка подрезали, но это так, издержки славы.